Эдикт Константина Великого в пользу христиан. В начале IV века при постоянных столкновениях христиан с язычниками последние знали уже хорошо, что такое христианское общество, каковы его цели и стремления, и не находили во всем этом ничего преступного, ничего достойного порицания. Массы народа во время последних гонений не принимали уже в них участия. Даже некоторые проконсулы, например, в Карфагене, были настолько благосклонны к христианам, что позволяли им скрывать священные книги. Видя, что христианская церковь после трехвековой кровавой борьбы за свое существование не уничтожена, не поколебалась даже в последние жесточайшие из всех гонений, язычники начали сознавать, что в ней присутствует истинная божественная сила, чудесно защищающая ее. Это сознание было присуще большинству язычников, только грубые фанатики, поднявшие последнюю борьбу за умиравшее язычество, чужды были ему. Император Константин, поистине великий, святой и равноапостольный, первый открыто высказал это, тяготевшее над языческим миром убеждение в истинности христианства и ложности язычества. До обращения своего в христианство он был одним из тех язычников, которые смотрели разумно, без предубеждений, как на язычество, так и на христианство. Первоначальное воспитание его под руководством отца Констанция Хлора и матери Елены, благосклонно относившихся к христианам, развило в нем то беспристрастие и благосклонность к христианскому обществу, которыми он отличался впоследствии. Далее, с умом, философски образованным, Константин, по самому положению своему, имел возможность беспристрастно провести сравнение между отживающим язычеством и полным жизни и силы христианством. В юности своей он состоял при дворе Диоклетиана и Галерия, видел все ужасы гонения на христиан, видел их твердость и мог понять, что божественная сила одушевляла их идти на мученичество. Под влиянием живых и сильных впечатлений юности, в душе Константина, не находившего удовлетворения своему религиозному чувству в язычестве, начинается религиозный переворот. Хотя до 312 года он считался еще язычником, и даже в 308 году совершал служение богам, но религиозное сомнение не покидало его. Сближение с христианами, находившимися при дворе его, окончательно склонило его к предпочтению христианства перед язычеством. Кроме удовлетворения своего религиозного чувства, новую религию, Константин, в противоположность своим предшественникам, императорам, видел в замене язычества христианством не падение империи, а обновление ее жизни новыми началами. Он знал, каким братством соединены между собой христиане, какими верными подданными они могут быть и какой прочный оплот могут составить для государства. Страница 43. Чудесное видение им креста в 312 году перед битвою с Максентием утвердило еще более Константина в намерении принять христианство и заявить об этом открыто. После победы над Максентием он велел в Риме на видном месте поставить себе статую с крестом в правой руке и с надписью: «Этим спасительным знамением, истинным доказательством мужества, я спас и освободил ваш город от ига тирана». Очень скоро Константин, хотя он еще и не принимал крещение, доказал самым делом свой переход в христианство. В начале 313 года в Медиолане, смотри примечание, появился манифест с подписью его и Ликини, дозволявший каждому свободное исповедание веры и, в частности, разрешавший свободный переход в христианство всякому желающему. Примечание. Милан. Конец примечания. Затем Константин повелел возвратить все отнятое у христиан и у церквей их во время последнего гонения, недвижимое имущество. Из истории христианской церкви Евграфа Смирнова.